Хорошо. Постараюсь долго не задержать вас. Сегодня у меня довольно-таки интересное слово, которое я назвал «Восставшие из праха». Мы много с вами говорим об успехе, как выйти, как прийти в благословение, как вырваться из каких-то моментов. Но очень редко мы с вами говорим о моментах жизни христианина, которые никто из нас не может избежать, но все мы должны пройти. Мы все должны пройти эти моменты в жизни, эти нелегкие моменты в жизни. И от того, как ты проходишь вот этот отрезок твоей жизни, будет зависеть, кто ты вообще, как ты будешь дальше жить. Вы знаете, одну историю я услышал об орлах. И эта история настолько меня коснулась много лет назад, что, вы знаете, сейчас, проходя через конспекты, молясь, и Господь мне сказал, поделись с моими детьми этой историей. И я уверен, вы что-то из нее возьмете сегодня. Давайте мы с вами сразу прочитаем место из Слова Божьего, Псалом 102, с 1 по 5 стих. Псалом 102, с 1 по 5 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Вот это последнее место, которое мы очень часто читаем, но практически я уверен, что если кто-то из вас вникал, или если вы вникали вот в эту историю, только вы тогда можете это понять. Если вы не вникали в жизнь орла, и что происходит в жизни орла, вы не понимаете то, о чем здесь записал Давид. Он точно знал. Смотрите, последнее место, я хочу ударение сделать на нем. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Вы знаете, эту тему я посвятил тем людям, на которых поставили крест и которых похоронили. Эта тема будет к тем, которые, о которых забыли, которых стерли, которым сказали все. Вы знаете, как интересно поворачивается жизнь. Вы знаете, что когда я проходил через мое болото, через мой мрак в моей жизни... Вы знаете, вокруг меня никто не был, вокруг меня никто не хотел быть. Никто не хотел быть рядом со мной, никто не хотел слышать и видеть меня. Никто, люди даже стеснялись, родственники стеснялись называть меня своим родственником. Люди отказывались от меня и говорили, я ничего с этим человеком общего не имею. Когда мы проходим наше время, родные мои, мы умираем в одиночку. Amen. Мы проходим эти моменты в одиночку. И как бы ты ни хотел быть с кем-то в это время, эти люди будут с тобой физически, но никогда не будут с тобой духовно. Они никогда не поймут тебя. Ты можешь быть вокруг огромной толпы людей, все улыбаются, все шутят, но ты один на один со своей проблемой. И ты никому не можешь ничего рассказать, потому что ты проходишь период в своей жизни, который каждый христианин проходит. И если ты этот период не прошел, ты будешь его проходить. Я вам сразу говорю это, я не шучу. И когда я услышал, знаете, Библия часто говорит об орлах. Мы с вами очень часто сравниваем, когда мы читаем псалмы, когда мы читаем Иова, когда мы читаем другие книги, и в местах мы упоминаем. И вот это одно место, которое меня очень сильно затронуло. «Обновляется подобно орлу юность твоя». Вы знаете, дорогие, что в жизни орла... Есть период в жизни всех орлов. Примерно в середине его жизни приходит момент в жизни орла, когда он просто сдается. Он просто садится на землю, Он просто садится где-либо в долине, где угодно, и он просто садится умирать. Он садится умереть. У него не притупилось зрение, у него не притупился слух. Он был абсолютно, не имел никакого повреждения физического. Вы знаете, это птицы, которые летают километры вверху. Это не те куры, которые не могут на забор запрыгнуть, родные мои. Я говорю сейчас о людях, которые летают, мечтают летать, о людях, которые хотят вылететь и достичь чего-то. Так вот, родные мои, в жизни этих птиц настают вещи. В курятнике проблем нет, лишь бы сено, солома и лишь бы там подавались семечки вовремя. И корм, аминь, кукуруза вовремя засыпалась. Все, в курятнике ничего не надо. Но вы знаете, что орлы, они питаются свежатиной, аминь, свежаком. Они питаются настоящим мясом, они охотники. Это они никогда не будут питаться падалью. Падальщики питаются падалью. И вы знаете, что эти питаются именно, они охотники, они охотятся за живым, за свежим, они настигают и они уничтожают. Это птицы, которые всегда, их жизнь зависит от того, как они себя поведут. Вы слышите меня? У курей, даже если придет депрессия, нет проблем, всегда кукуруза под носом. Я говорю сейчас о тех птицах, у которых их жизнь зависит от того, как он летает или летает ли он вообще. Я говорю сейчас о тех, у которых есть огромная мечта, о тех, которые даже когда находятся вокруг людей, которые не понимают их, они тянутся к чему-то намного больше, чем вокруг видят люди. Они мечтают о чем-то намного выше, намного шире, намного глубже, чем те люди, которые, знаете, им все, что им надо, жердочка, кукуруза, и чтобы их не трогали. Настает момент в жизни орла, когда приходит вот этот момент. Никто из ученых, многие ученые, я читал даже один такой момент, артикл такой, о котором даже ученые говорят, а никто до сих пор не может понять, почему это в жизни орла происходит. Он просто в один прекрасный момент, солнечный день, никаких проблем нет. У него никаких проблем нет. Он просто садится на землю, и он начинает умирать. И в этот момент он сдается. Он полностью сдается. Он говорит, что они перестают охотиться. Их может уничтожить любой зверь, который подойдет. Они не сопротивляются. Они говорят, когда они сидят на земле, их зрение притупляется очень сильно. Они говорят, их слух притупляется очень сильно, потому что они не работают больше, их крылья становятся слабыми. Это довольно-таки серьезный период времени, это не день, не два, это иногда тянется месяцы, месяцами тянется этот период жизни орла. И вы знаете, родные мои, я хочу, чтобы вы сейчас поняли один момент. Что в жизни христианина настают эти моменты, хотите вы это знать или нет. Ты можешь хлопать, ты можешь ручки поднимать, но ты знаешь, где ты сейчас находишься. И я знаю, что Бог не просто так повел меня в эту тему, я знаю, что кому-то это будет нужно. Я знаю, что чье-то сердце ободрится, и в чье-то сердце придет исцеление. Вы знаете, это прекрасно. Я сам человек, который люблю, знаете, говорить мощные темы, люблю кричать, знаете, люблю подавать свой голос, люблю делать какие-то заявления в духовный мир и делать их так же. Но вы знаете, сегодня Дух Святой просто повел меня в эту тему, где никто не знает тебя, никто не знает, через что ты сейчас проходишь. Ты улыбаешься, все вокруг улыбаются. Но ты сейчас проходишь период в своем времени, период в своей жизни, который только можно назвать тем, что ты постепенно умираешь. Невозможно объяснить, почему это, невозможно объяснить, как. И вы знаете, я у Бога спрашивал: Господь, почему эти вещи приходят в жизни христианина? Почему в жизни христианина приходят эти вещи? Вы знаете, очень много зависит от этого периода. Каждый из нас его проходит в свое время. Родные мои, я знаю этот период времени. Ты скажешь, ты молодой, о чем ты можешь знать? Поверьте, может быть, я о многих вещах не знаю, но об этом периоде я знаю. Я был в этом периоде годами, годы проходили. Когда настает этот период времени у орла, самое интересное наблюдает те, ученые, которые описывают эту историю. Я читал целую историю именно об этом. Смотрите, что получается. Когда настает этот момент в жизни орла, орлы, которые прошли этот период, только те орлы, которые прошли этот период, они видят свысока этого орла. И они начинают, что эти орлы начинают делать? Они начинают охотиться вместо них и подбрасывать им мясо. Свежее мясо под нос. Они начинают охотиться вместо них. Они посвящаются. Все, что эти орлы делают, которые прошли этот ужасный период в своем времени. Там, где никому ты не нужен, ты просто сел на смерть. И так как орлы – это птица одиночества. Это птица, которая любит простор. Это личность, которая любит быть один на один с природой, с воздухом, с высотой и со своей жертвой. У этих птиц нет друзей. И вот эти орлы, ученые говорят, они наблюдают такой момент, что только те орлы, они начинают кружиться вокруг этого орла. И самое интересное, что эти орлы отгоняют всех, всех зверей, которые пытаются подбежать к этому орлу и что-то сделать. Они начинают охотиться, подбрасывать мясо. Они начинают, они, когда они видят что-то, начинают, они атакуют. Знаете, как они умеют атаковать орлы? Я не хочу вдаваться в подробность. Они просто видят сверху, если кто-то настигает на этого, этот орел, который сдается сейчас на земле лежит. Они начинают атаковать этих зверей, отгонять этих зверей, что угодно делать, и они кружат вокруг него. И таким образом все орлы, которые проходили этот период времени, они видят, что там нужна помощь. И все орлы, которые проходили этот период времени, молодые орлы не знают этого, они не проходили через это. Они не могут понять, что нужно этому христианину, какой кусок мяса нужно подбросить. Так вот, родные мои, сейчас я кидаю некоторым из вас кусок мяса, вы слышите меня? Потому что я знаю этот период времени, когда никому ты в жизни не нужен. Никто не может понять твое сердце. Никто не может понять то время, через что ты сейчас проходишь. Все вокруг улыбаются и проходят прекрасно. Молодые орлы, они еще не были в битве. Молодые орлы, они еще не понимали, что приходит в жизнь орла время, когда он просто садится на землю, его зрение тупеет, его слух тупеет. Он просто сдается. Он просто не хочет больше жить. Почему? Никто не знает. И вот эти орлы, которые охраняют его, самое главное этому орлу начать есть. Есть за него никто не будет, вы слышите меня? Есть за него никто не сможет. Родные мои, когда тебе подбрасывают что-то, пожалуйста, питайся. Даже если ты сейчас не можешь сам добиваться этой еды, даже если ты сейчас сам не можешь достигать того, о чем ты мечтаешь, да, может быть, ты мечтал, может быть, ты летал, может быть, даже попробовал в своей жизни что-то. Приходит момент в жизнь орла, где он ничего не хочет больше делать. Он сдается, он останавливается, он просто идет на смерть. Много орлов, которые мне помогли, умерли. И они говорят, те орлы, обычно эти места знают все орлы, и они говорят, ученые в этой книге, которую я читал, они описывают такой момент, это даже один человек был, который посвятил свою жизнь изучению этого всего дела. Он говорит, что когда... Говорит, сидит орел на этом месте. Говорит, вокруг этого орла может лежать 3, 4, 5 трупов орлов, засохших, мертвых, которые не захотели взять мясо. Которым эти орлы подбрасывали, они просто отказались есть, они умерли. Родные мои, я просто хочу ободрить вас и сказать вам, родные мои, все проходят через этот период времени. Все настоящие христиане проходят через это. Родные мои, нам нужно понять, что вокруг тебя должны быть правильные люди. Ты должен быть в правильном месте, где в правильное время тебе бросят мясо. Я не хочу быть там, где никто не понимает тот период, через который я прохожу. Вы слышите меня? Я не хочу быть там, где все звенят о каких-то вещах, и никто не понимает, что есть реальная жизнь и есть реальная смерть. Когда этот орел начинает питаться, совсем по чуть-чуть, в этот период времени он уже, когда птицы не пользуются крыльями, вы все знаете, они не могут летать. В этот период времени его крылья атрофировались. Но он начал питаться. Он говорит, потом есть вершина, куда, говорит, эти орлы начинают взбираться. Они не могут лететь, они взбираются на высокое место. И говорит, самое интересное в жизни орла настает не там, где он питался мясом, а там, хочет ли он выжить. Я сейчас вам расскажу, что это за процесс. Это процесс очень отвратительный, очень ужасный, кровавый процесс. Что самое интересное? У этого орла начинают выпадать перья. Все начинает выпадать. Само по себе просто начинает, он полностью становится голый. И самое интересное, что наблюдается, когда он сидит на этой горе, ему все подносят. Он не может летать, он не может охотиться, он не может питаться. Ему эти орлы также продолжают летать месяцами. Это их миссия — вытащить этого орла, дать ему надежду, дать ему свободу, дать ему победу. И они насиживаются над этим взрослым орлом, который был победителем, и может давным-давно, может у него огромное количество даже уже птенцов было и других орлят, которых он воспитал. Но приходит в жизнь, в середину жизни орла такой период времени. И смотрите что, когда он сидит, и эти перья выпадают, самое интересное, что многие перья не выпадают. И этому орлу, что ему приходится делать? Ему приходится вырывать свои перья с кровью. Перья не выпадают, они продолжают. И он говорит, новые перья на орлах не начинают расти, не начинают, какой-то странный закон, пока все старые не будут вырваны. Новые не начинают расти. И он говорит, что эти орлы помогают им также, там, где орел не может достать. Но в основном орел делает работу, он вырывает с кровью свои перья. Он вырывает все старое из своей жизни. Он вырывает все, что не дает ему жить, двигаться и не дает ему. Потому что вот здесь, понимаете, вот здесь и доказывается, хочет ли орел жить. Захочет ли он вырвать все из своей жизни, все, что не дает ему летать. Все старое, что мешает ему приобрести, опериться и вновь взлететь. И вы знаете, вот это место, я уверен, что вы теперь его по-другому читать будете. Вы знаете, что Давид, он точно знал, он был пастухом, он наблюдал за орлами. Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. И самое интересное в жизни орла наступает период времени, когда он вырывает последние перья, и на нем начинают расти абсолютно новые перья. Ученые говорят, что когда этот орел обрастает, он становится настолько могущественным и красивым. Он летает в два раза выше, чем он летал. Он видит намного сильнее, чем он видел раньше, намного яснее, четче, чем он видел раньше. Он начинает охотиться так, как он не охотился никогда. Обновляется именно юность его. Он становится намного сильнее, чем он был в молодости. Вот это настает в жизни орла. И вы знаете, недаром Библия сравнивает христианина с жизнью орла. Недаром Библия в некоторых моментах и местах упоминает христианина как орла. Обновляется юность наша подобно орлу. Вы знаете, родные мои, что Бог даже льна курящего не угасил. И трости надломленной не преломил. Имя? Родные мои, если ваша жизнь сейчас дымит и воняет, если твоя жизнь сейчас давным-давно не звучит, Бог хочет исцелить твое сердце. Бог хочет восстановить твою жизнь. Вы знаете, я знаю образ и мышление наших церквей. Я знаю, что такое в церкви первый сорт и второй сорт. Вы все понимаете, о чем я говорю? Родные мои, знаете, что у Бога второй сорт – это самый высший сорт? Вы слышите меня? Вы знаете, что те, так же, как я, Игорь и многие из вас, Это люди второго сорта. Что это значит? Это люди, которым был дан шанс на выживание. Это люди, которым нужно было выдрать все, что ты имел раньше, потому что ты никогда никуда не войдешь и не дойдешь. Да, ты летал, но сейчас ты приземлился. Может быть, сейчас в твоей жизни период, где ты не понимаешь, почему я не могу летать. Выдрал ли ты все со своей жизни? Выдрал ли ты до последнего? Больно, я знаю, но выдрать надо. Эти христиане мне сделали больно, но они тебе сказали правду, потому что они хотят выдрать еще что-то с твоей жизни. Родные мои, мы должны с вами понять, что иногда те, которые кажутся нашими друзьями, они абсолютно не наши друзья. И те, которые странно себя ведут, вырывают наши перья, но они же подбрасывают и мясо. Amen. Потому что это те личности, которые пролетели и прошли этот ужасный период жизни, чтобы вырвать тебя из него. И заметь, никогда личность, которая не пролетела, не прошла эту пустыню, ничему тебя научить не сможет. Потому что они не пролетели этот период, они не приземлялись, они не знают, что такое мрак провала. Они не знают, что такое до последнего пера с кровью должно быть вырвано все. Они не знают, что такое остаться позорным и голым на самом высоком месте, где все орлы летают. Они не знают. Самое позорное, Господи, зачем? Самое странное, почему-то все об этом узнали. Знаете что-то? Знаете что? Это ты остался голый. На вершине горы последние перья вырываются на вершине горы. Это становится всем известно. Но, родные мои, самое главное, пусть я буду дважды голый, как я буду летать после того, как я обрасту перьями. Вы слышите меня? Родные мои, мое слово тебе. Обрастай перьями, ты слышишь меня? Обрастай перьями. Мы будем подбрасывать тебе мясо до тех пор, пока ты не обрастешь перьями. Вы слышите меня? Мы будем делать все возможное в этой церкви. И я, и моя команда, все, кто задействованы, чтобы бросать мясо. Не только в этой церкви, на радио, по телевидению, через интернет. Мы будем бросать мясо, потому что мы жаждем, чтобы наша нация восстала. Amen. Не только поместная церковь, не только наш курятник, но чтобы нация восстала. Поэтому по какой-то странной причине те, которые никогда не считали тебя другом, ненавидели тебя, пытаются сейчас найти даже родственные связи, чтобы сказать, что я родственник его. У меня сейчас появилось столько родственников, сколько ни у кого нет. Как ни странно, он тебя знает, он твой родич. Я его не знаю. Он тебя знает, он твой. Они тебя знают, они твои родственники. Нет, не знаю. А они высчитали, как-то добрались через 27-е колено на 8-й воде. И с киселем там. Родные мои, когда ты начнешь летать, о, вокруг тебя начнут собираться орлы. Вокруг тебя начнут собираться все, потому что ты красиво летаешь. Ты странно летаешь, мы так высоко не летаем. Почему? Проходил ли ты свою долину? Когда Давид писал о долине смертной тени, вот о чем он писал. Он точно, он был пастух. Давид мне нравится, потому что он ближе всех подобрался. Давид мне нравится, знаете почему? Потому что он без приукраски писал обо всем. Ему было плохо, он так и говорил. Ему было хорошо, он так и писал. В жизни христианина настает момент, который определяет тебя. Многие люди сдались. И сказали, не хочу я никуда лететь. И они постепенно проводят свою жизнь, умирая в тех церквах, у которых нет будущего. Среди тех лидеров, которые не то что мясо дать не могут, они не могут даже охотиться. Всю свою жизнь питаться старой падалью. Я не хочу быть с такими людьми. Я не хочу быть вокруг тех, которые питаются вчерашней тухлятиной. Вы слышите меня? Я хочу быть с теми, которые охотятся за свежаком. Я хочу быть с теми, которые видят далеко, летают несколько километров вверху, для которых нет никаких проблем взлететь. Воробей от земли взлетел на жердочку, он уже запыхался. Орел летает километрами. И вы видели, как они летают? Они научились использовать ветер в свою пользу. Мне дуют ветры, а ты знаешь, он мне всегда попутный. Сколько грязи, говорят, а для меня это реклама. Научился ли ты использовать все вещи, которые тебя выпустили, чтобы поразить, а ты подхватываешь этот ветер и летишь на этом ветре. Спасибо, ребята, дуньте еще, я повыше хочу. Родные мои, в жизнь христианина эти вещи приходят. Почему я об этом рассказываю как знающий? Потому что я был там. Я был там, где притупилось зрение, я ничего не видел. Я был там, где я ничего не слышал. И я также был там, когда я просто включал телевизор, заказывал кассеты и диски, и мне другие проповедники забрасывали мясо. Послушай эту проповедь. Послушай эту проповедь. И моя жена знает этот период, когда я не жил, я выживал. Не было никого вокруг, кто бы мог помочь. Все только говорили: он умирает, пошлите его добьем. В таком, родные мои, в таком, тебя никто, поверьте, никто с тобой не хочет рядом быть. Никто с тобой не хочет рядом быть. Тебя хотят добить, тебя хотят похоронить. Исаия, 42 глава. Исаия, 42, со 2 стиха. Не возопьет, не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд воистине. Вы знаете, мне нравится вот эта черта Господа нашего. Вы знаете, что такое трость? Давно в Израиле делали сопилки, трубочки. Вырезали трость, сушили, изготавливали и начинали нарезать на них, знаете, вот эти вот насечки, которые ты придавливаешь, и нота исходит. Трость должна быть определенной длины, определенного размера, определенной, четко сформирована. И очень часто, когда мастер аккуратненько начинал нарезать, трость давала трещину. Она просто по всему корпусу она давала трещину. Это говорило о том, что эта трость уже чистого звука издавать не будет. Звук будет дребезжащий. Что делал мастер? Он об колено сламывал эту трость, бросал и начинал работать над другой тростью, которую он доводил до состояния игры, нормальной. Именно об этой трости говорил Иисус. Он говорит, что та трость, которая дала трещину, и она уже не может издавать правильного звука, родные мои, многие из нас давным-давно треснули и не могли издавать нормального звука, но Иисус не преломил нас. Иисус не сломил нас. Он продолжал работать над нами. Лен. Курящий лен. Что такое лен? Мы все знаем. В Израиле были лампы. Лампы были на льне, лампы были на масле. Когда масло уходило, когда масло было, полная лампа масла была, лен горел очень красиво, очень ярко, очень хорошо. Когда масло уходило, лен начинал коптеть, тлеть и начинал вонять. И лампа издавала вонь по всему дому. Что делал хозяин или хозяйка? Тушили лен. Просто тушили его, чтобы не издавало. Иисус сказал, даже если ты начнешь вонять, я ни в коем случае не уничтожу то, что есть. Он воскрешает нас с вами. Он воскрешает нас с вами. Он изменяет нашу жизнь. Я знаю, что каждый из нас, чтобы дойти до чего-то великого, мы должны с вами пройти через это. Я также знаю, что от этого, в этом периоде очень важно, вокруг кого ты находишься, кто находится вокруг тебя. Очень важно, бросают ли тебе свежее мясо. Очень важно, дают ли тебе покушать. Находятся ли вокруг тебя правильные люди? Кто помогает тебе в этом периоде времени? Заметьте, что в этот период времени орлы, большинство орлов, я сразу скажу, они умирают. Они не хотят принимать мясо. Они приземлились, чтобы умереть. Они больше не хотят жить. Они не хотят никого слышать. Они не хотят больше подачки. Они говорят, не нужны мне эти подачки. Я помню, когда я питался сам. И я помню, когда я охотился сам. И я помню, когда Господь давал мне лично. Не надо мне эти подачки. Ты обрекаешь себя на смерть. Я помню этот период времени. И поверьте, родные мои, о чем я говорю, некоторые люди мне говорят, зачем ты вспоминаешь об этом? Да я специально. Родные мои, вы знаете, что Иисус не стеснялся показать ученикам своим свои раны. Он зашел к ним, и он показал им свои раны. Родные мои, никогда, поверьте, послушайте меня внимательно. Я знаю, что своими ранами, которые я говорил с многими людьми, проповедью есть, я исцелил больше народа, чем моими лозунгами. Потому что когда люди смотрят, и они знают, что есть выход из этого болота, есть взлет от этого положения, есть кто-то, кто позаботится обо мне, никто за тебя не будет жевать, никто не будет сюсюкаться, тебе просто будет подбрасываться мясо, и просто тебе будут показывать, что есть те орлы, которые летают вверху, они не забыли о тебе, и у тебя есть возможность взлететь опять. Самое главное, питайся правильной пищей. Самое главное, слушай те, кто был там. Родные мои, я буду лучше летать с двумя-тремя орлами, которые поднимутся на несколько километров вверх, чем буду с тысячью курями, которые никогда не научились летать. Вы слышите меня? И самое интересное, что эта курятина под названием епископ хочет научить тех, которые умеют летать. Они хотят научить тех, которые уже были в сражении и были в жестком кровавом сражении. Все, что ты только можешь сидеть на заборе и кукарекать на своих курей. Все, что ты можешь делать, наводить в своем курятнике порядок. Знаешь ли ты, что такое взлететь? Знаешь ли ты, что такое выстоять? И тот пастор, которого я любил, который подбрасывал мне мясо, он сказал такую фразу. Эта фраза просто много лет назад, она просто удивила меня. Если твое служение не было отбалансировано падением и провалом, тебе нечему меня учить. Если твое служение не было отбалансировано провалом, тебе нечего меня учить. Тот, кто не знает, что такое провал, никогда не будет знать, что такое успех. Вы слышите меня? Тот, кто не знает, что такое холодное, он никогда не познает, что такое горячее. Он просто не знает развлечения этому. Все познается в нашей жизни в сравнении с церковью. И я хочу тебе сказать еще раз. У тебя есть возможность взлететь. Я знаю, как и остальные все темы. Они могут лежать в архиве годами, но потом эту тему кто-то возьмет и воскреснет. Так как происходит с многими другими вещами. Я говорю какую-то вещь, я сам не понимаю, почему я ее сказал. Мне просто Дух Святой сказал просто говорить об этом. Но по какой-то странной причине через много лет кто-то звонит из Украины и говорит, я воскрес только поэтому. Родные мои, делайте все, что вы можете делать. Если вы видите вокруг вас сейчас людей, которые больше не могут летать, подбросьте им мясо. Некоторые из вас прошли, некоторые из вас сейчас опериваются, некоторые из вас уже начинают тренировать свои крылья. Потом этому орлу приходится долгое время прыгать, тренироваться, с маленьких дистанций прыгать вверх и приземляться. приходится кувыркаться, потому что ему нужно настраиваться, ему нужно приводить свое тело в порядок. Приходит тренировка орла. Все просто так назад не возвращается. Ты должен назад войти в свое призвание, в мечту. Я помню то время, когда я на всем и на всех поставил крест. И все в этом штате, кто жил, кто живет здесь где-то около 15 лет, 12 лет, все слышали о таком провалившемся человеке, как Андрей Шаповалов. Все слышали об этом позорнике, который опозорил всех и себя. Все знали, что с этим человеком свою судьбу связывать нельзя. Но время изменилось. Аминь. Сейчас совсем по-другому начинают обращать внимание. Родные мои, если ты говоришь, я опозорился, меня все знают. Родные мои, ты знаешь, ничего не бывает того, чтобы Бог не сделал наоборот. Если твой позор был публичным, то твой успех будет в 100 раз публичнее. Ты захочешь спрятаться, не сможешь. Потому что ты прошел честно свою пустыню. Ты вырвал последнее перо с кровью. Ты вырвал все свои крылья сам. И сказал, придет все новое. Старого я больше не хочу. Ничего в моей жизни старого не будет. И вы знаете, несколько лет приходили назад перья, учился летать. И сейчас мы учимся летать. Но сейчас мы уже берем дистанции выше и выше. Амин. И сейчас какая-то странная тишина настает вокруг. Потому что, наверное, уже так далеко взлетели, что некоторым даже не видно уже, кого обливать грязью. Смотрят, а где он, тварь? Ну вот тебя сейчас тут на братском совете разберем. Мы вот решили с братьями тебя не признавать. Мы тебя на наши молитвы приглашать не будем. Родные мои, кто мой Бог? Они или мой Бог? На мне я докажу всем вам, что можно выжить в одиночку и еще как выжить. В то время, когда тебя не признают. А знаете, кто тебя не признает? Те, которые не способны летать с тобой. Потому что только одному Богу известно, как далеко мы все с вами взлетим. И у Бога лимитов нет. Вы слышите меня? У Бога пределов не существует. Родные мои, некоторые люди говорят, моя мечта достичь, что ты достиг. Я говорю, я еще ничего не начинал делать. Мы просто размяли наши перья. Амин. Мы еще ничего великого не достигали в своей жизни. Мы просто навели много шуму и спасли несколько сот людей. Изгнали несколько бесов, несколько болезней исцелилось. Мы с вами еще не взлетали. Мы только видим, где летают. Родные мои, самое главное, даже когда сидишь, смотри вверх. Ты слышишь меня? Даже когда ты сидишь и не можешь взлететь, всегда смотри на тех, кто летает. Не смотри на тех, говорят, слушай, тут тоже неплохо. Иногда тут вот гадючка подползет. Иногда вот тухлятину поймаем какую-нибудь. Я не хочу быть с шакалами, вы слышите меня? С религиозными. Я не хочу быть с теми, которые питаются падалью и разбираются, что было 70 років назад. Что сейчас? Скажи мне, на что ты охотишься сейчас? Скажи мне, как далеко ты видишь? Или ты дальше забора ничего и не видел в жизни никогда? Мне бы домик, мне бы бизнесок, мне бы машинку, мне бы женульку, мне бы детишек. Все. Твоя жизнь окончена. Мечта любого мирского человека. Родные мои, знаете, почему я выжил? Потому что была мечта. Наверное, о мечте я проповедую больше, чем о чем-либо вообще. У меня это всегда вылазит в любой теме. Мечта. То, что даст тебе выжить, то, что даст тебе сломить себя, это мечта. Бог сказал, должна восстать церковь, несмотря ни на что. Кто ты в этой церкви? Я сказал, Иисус, я хочу быть частью этой церкви. Я хочу, Иисус сказал, тогда тебе придется летать с великими. Тебе придется не соревноваться вот с теми и говорить, вот я все угодно сделаю, чтобы меня вот тут признали. Да я уже давно говорю, слушайте, отрекитесь от меня уже, забудьте, не слушайте мое радио, не смотрите мой телек, вообще не делайте ничего, чтобы на меня внимание обращать. Забудьте о нас, забудьте. Не, нельзя. Как же это? Мы же должны знать, что ты там говоришь. Как высоко ты хочешь лететь? Родные мои, вы знаете, что в этой церкви могут зацепиться только те, которые мечтают о великом. Минимум. Минимум. Те, которые не боятся ничего и никого вокруг. Те, которые не боятся выйти на поле один на один. Или победить, или умереть. Не отсиживаться сзади и жить в бесславии, жить в бесчестии. И никто в жизни не знает, кто ты. Мы должны избрать когда-то в своей жизни, что мы хотим. Мы должны избрать в своей жизни, куда мы хотим идти. Родные мои, мы с вами планируем все. Планируем ли мы нашу жизнь духовную, куда мы хотим идти? О, родные мои, вам повезло, вы со мной. Вам просто повезло, я вам серьезно говорю. Я не шучу, вам повезло, что вы попали в эту церковь. Это честь. И чем раньше ты попадешь, тем быстрее твой разум начнет расширяться. Диапазон видения станет огромным. Ты перестанешь клевать кукурузу и начнешь питаться мясом. Ты слышишь меня? А кукуруза с 70-го года в амбаре ждет своего назначения. Мы уже ее ели 100 раз, слышали 200, обсасывали 350. Дай мне свежего. Дай мне что-то, что было сейчас добыто. Дай мне что-то, что было сейчас поймано. Я хочу свежести. Жизнь орла. Настолько уникальна и интересна. Свяжи свою жизнь с сильным человеком. И впоследствии ты станешь похожим на него. И еще впоследствии ты даже, может, превзойдешь его. Помните, в России была такая передача «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Вот это наша мечта в этой церкви, чтобы не только научить тебя летать, но чтобы научить тебя так летать, чтобы ты летал даже выше, чем те, которые учили тебя летать. Пределов нет. Церковь, скажите, пределов. Пределов. Еще раз, пределов. Пределов. Нет. Нет. Нет пределов, родные мои, предел в нашем разуме. Пределов нет. Я хочу, чтобы вы забили это в свою голову. Пределов нет. Лимитов нет. Пределов нет. Лимитов нет. Никогда не было. Их установили люди. Их установили вероисповедания. Пределов в Боге нет. Ты можешь взлететь настолько высоко, насколько захочешь. Ты можешь пойти настолько далеко, насколько тебя мечта твоя возьмет. Ты можешь взлететь так далеко, как только никто еще не летал. Ты скажешь, никто не был, а я буду. Никто там не ходил по этим землям, а я буду. Ведь кому-то начинать нужно. И я хочу быть вокруг только тех людей, которые не будут говорить, этого невозможно. Которые скажут, вперед. Я вам серьезно скажу, родные мои, я лучше умру. Знаете, некоторые люди говорят, какие тупые альпинисты. Да, мы можем их называть немножко, знаете, такими людьми странными. Я понимаю, альпинисты, они, может быть, знаете, с Богом не встретились, но у этих людей была мечта. Да, они ее направили не в правильное русло. Но я вам хочу сказать один секрет альпинистов. И я слышал интервью одного парня, которого нашли, который немножко не дошел до самого пика горы, я не помню какой, высокой горы, с отмороженными пальцами, отмороженный нос, отмороженные уши. Его нашли, он был обезображен, ему сшивали, вставляли, ему делали, он очень выглядит уродливо. И ему сказали: «Зачем ты это сделал?» Он говорит: «Я сидел, говорит, годами около телевизора». Он говорит: «Я сидел годами около телевизора, наблюдал за разными чемпионами, за разными людьми. Говорит, в один прекрасный момент в меня что-то зашло». Он говорит: какая-то мечта, какое-то рвение. И когда он пошел на гору, он сказал: «Я лучше умру на горе, пробуя что-то, чем умру на своем диване, смотря телевизор». Родные мои, здесь наблюдается не просто: «О, глупый, поперся куда-то, глянь, какой он урод стал». Родные мои, он говорит: «Счастливее меня нет, я знаю, что, говорит, я живу в своей мечте». И он сказал им дату, когда он второй раз лезет на гору покорить ее. Родные мои, мы скажем: «Какой глупый человек», и сидим телек смотрим и чипсы жуем. А вы знаете, я вам честно скажу, родные мои, я хочу быть на месте того человека, только не на ту гору лезть, амин. У меня своя гора есть. У меня есть то, что, может быть, никто не достигал. У меня есть мечта, может быть, которая не вмещается многим людям. И они говорят: а я говорю: значит, тебе не по пути со мной. Когда мне говорят, знаете, один парень среди, знаете, один раз среди своих друзей заявил, он говорит: я хочу стать доктором. Среди своих друзей. И друзья начали смеяться с него. Говорили: кто ты? Они его знали с детства. И вы знаете, что этот парень сделал? Он поменял друзей, но не мечту. Вы слышите меня? Он поменял друзей. Он сказал: вам со мной не по пути. Вперед, играйте в карты дальше. И пошел, поменял друзей. Поменял друзей на тех, которые с точно такой мечтой. Как далеко ты хочешь лететь? Именно такие люди вокруг тебя и будут. Ты хочешь узнать, куда ты летишь? Посмотри вокруг себя. Ты хочешь узнать свое окружение? Просто глянь вокруг себя. Я не хочу напрягать никого, не хочу никакие, знаете, делать ставки, мерки, мое время уже почти закончено. Я просто хочу вам сказать: посмотри вокруг себя. Вокруг меня эти, это ты. Потому что вокруг того этих, нет. Ты то, некоторые люди говорят, что ты ешь. Ты то, что ты слушаешь, питаешься. Ты то, кто вокруг тебя находится. Я буду заканчивать. Я хочу, чтобы все вы взяли себе на вооружение это. У тебя есть те вокруг тебя, которые помогут тебе. Если тебе нужно мясо, питайся, мы дадим тебе его. Если у тебя есть мечта, в этой церкви никто тебя не унизит. Я мечтаю, чтобы была огромная мечта у вас. Я мечтаю, родные мои, мечта – это двигатель нашей жизни. Не мечтаешь – не живешь. Мечтаешь – значит, живешь. Я верю, что некоторые из вас взяли что-то для себя здесь. Вы знаете, люди смотрят и смеются, говорят: ну гляньте на него, что он или она с себя ставит. Родные мои, вы знаете, что мы настолько редко общаемся с людьми, широкого духа и огромной мечты, что мы не понимаем их. И когда я попадаю в общество умных, великих людей, я чувствую себя иногда как смешной человек. Вы заметили, что те дети, которые избирают дружить с детьми взрослее себя на 5, на 6 лет, вы заметили, что они взрослеют раньше всех? Я это знаю, у меня дети. Те дети, которые говорят, слушайте, со шпаной я не хочу быть, я хочу играться с детьми повзрослее. Я хочу быть с теми, кто повзрослее, хотя бы 3-4 года. И ты смотришь, он уже не по своим годам размышляет, не по своим годам мечтает, не по своим годам там пробует все и требует. У меня дочка, смешное существо. Папа купил себе последний телефон, знаете, там этот вышел, iPhone там, игрушка такая. И знаете, и дочь подбегает, папа, я тоже такой хочу. И вы знаете, мне ее, нас со Светой, ее дерзновение поразило. Так Света говорит, доченька, так он всего лишь $400. Понимаете, что дочь с правильным папой живет. Она говорит, папа, а как мне их достать? Я говорю, ну это уже твоя проблема. Понимаете, меня поразило. Она говорит, знаете, я говорю, 400, она говорит, всего лишь $400. Родные мои, общайся, найди друзей, выйди из курятника, найди тех, которые хотят хотя бы лететь. Не летают, но мечтают взлететь. Общайся с теми, у которых большое будущее. Да, поначалу ты будешь чувствовать себя неловко. Ты будешь чувствовать себя странно. Но постепенно ты привыкнешь. Постепенно эта мечта просочится в твой разум. И ты скажешь, да, я на этой жизни хочу достичь чего-то большее, чем я вижу у соседа. Я хочу в этой жизни достичь чего-то большее, чем достиг мой папа и мой дедушка. Я хочу в этой жизни достичь чего-то намного больше. Общайся с сильными, и постепенно ты станешь сильным. Самое первое, твой разум начнет меняться. Вы заметили, какая-то прочитанная книга, книга изменяет тебя. Книга, прочитал сильную книгу, и ты говоришь, вау, и ты вырос буквально на 10 лет вперед. Книга. Представляешь, если ты начнешь общаться с этими людьми? Что будет с тобой происходить? Научись летать сильными. Пройди свой период. Мяса достаточно. Если у тебя с перьями проблема, мы поможем. Нет проблем. Мы поможем тебе быстрее освободиться от старого. И многие сюда приходят, многие голые залетают сюда, многие там с пару перьями, доктринами своими, знаете, и тебе приходится работать. А мы вот так не понимаем. Иди сюда, я тебе объясню, как мы понимаем. Церковь. Сегодня такая, знаете, спокойная тема для меня. Сегодня отдыхал. Вы взяли что-то для себя? Сила. Твоя сила не в твоих мышцах. Твоя сила в твоем мышлении. Я видел, как маленький шпендик управлял 5-6 здоровыми дылдами, у которых в голове ничего не было. Он говорит, ребята, надо навести порядок там. Ребята вперед идут. А он, ну вы деритесь. Я посмотрю. Иногда миром управляют те, у которых нет ни вида, ни величия. Амин. Если вы увидели дьявола, вы были удивлены. Я видел дьявола. Он ко мне приходил, со мной разговаривал. 14 лет назад. Я не хочу даваться в подробности. Некоторые скажут, о-о-о. Когда надо, это в свое время выйдет. У меня с дьяволом был разговор один на один. Он зашел ко мне, и несколько минут мы с ним разговаривали. Если бы вы его увидели, никто, если бы он зашел в эти двери, никто в жизни не сказал, что это дьявол. Это красивый парень 30-х годов. Просто весь темный, матового цвета. Красивые черты, европейское лицо, короткая стрижка, кучерявые красивые волосы. Он был весь в черном, заправлен, выглажен в такой красивой униформе монаха. Мы иногда думаем, дьявол, там, рог, хвосты, те, которые ему служат, те, родные мои, он совсем не та личность. И вы знаете, что я помню, что я видел в его глазах? Я видел страх. Вы слышите меня? Я был пацаном, мне было 18 лет, родные мои, это было очень много лет назад. Все, что я видел в его глазах, это страх. И я понял. Вы знаете, я понял тогда. Мне, наверное, из общения с дьяволом, я, наверное, больше получил, чем с общения с другими христианами. Потому что дьявол смотрел с испугом и страхом. И самое интересное, я видел в его глазах, что он не знает будущего. Он просто чувствует, что что-то страшное должно прийти в его царство через тебя. И все. Это все, что он видит. Родные мои, не бойтесь дьявола. Он вас боится. Я вам честно говорю. Некоторые люди говорят, что ты ничего не боишься? Потому что я видел глаза дьявола. Он испуган. Он знает, что здесь что-то произойдет. Оно еще не произошло. Оно еще не произошло. Сейчас только движется. И поверьте, я просто нашим врагам говорю. Наблюдайте за нами. Наблюдайте за нами. Я просто говорю всем тем, которые ненавидят, молятся и постятся, чтобы эта церковь рухнула. Я всем вам говорю, послушайте меня очень внимательно, те, которые ненавидят нас. Вы находитесь на проигравшей стороне. Я это знаю. Вы противостоите чему-то, чему невозможно противостоять. Это Иисус Христос. Он поднимает из праха именно тех, на которых все поставили крест. И именно ими он и пользуется. Это принцип и натура Бога. Посмотрите, кто был в его 12. И кто вокруг его был? Блудницы, мытари и грешники. Я благодарен Богу за эту церковь, в которой я могу быть самим собой и говорить вам все, что Бог мне говорит в моем сердце. Меня никто сюда не выбирал и никто не сдвинет. Аминь. Когда кому-то плохо, я говорю, открывай свою церковь. И у тебя есть доктрина. Слушай, классная доктрина. Вон через дорогу пустое здание. Ориентуй вперед. У нас у всех одинаковые шансы. Аминь. Но служение доказано будет только того, за которым стоит откровение и сила Святого Духа. Амин. Я могу выглядеть очень смешно, могу заикаться, ошибаться, не иметь высшего образования, трали-вали, шутки плоские выскакивать. Но если за мной стоит Дух Святой, со мной воевать бесполезно. Если за тобой стоит Дух Святой, с тобой воевать бесполезно. Слава Богу. Амин. Мне вообще, я вам честно говорю, мне так классно. Мне просто хорошо. Вам хорошо, церковь? Пусть всем нам будет хорошо. Аминь. Давайте мы встанем. Аминь. Воздайте славу Богу. Аминь.